В центре ордера обычно держат самые ценные и мощные суда. Этот был вторым по величине в ордере. Окруженный тяжелыми кораблями гигант в большинстве случаев был практически неуязвим. Но сейчас, пока сенсоры врага еще ослеплены буйством термоядерного огня, у них появлялся шанс больно куснуть гиганта. С 1000 километров кораблей еще не видно. 2- и даже 5-километровые гиганты, если у них выключены двигатели, это лишь крошечные искорки на таком расстоянии. Искорки, если их покрасить в яркие праздничные цвета. Но боевые суда никто не станет увешивать гирляндами. Так что виднелся лишь узкий, почти слившийся с чернотой космоса клуб разметанного взрывами щита. «Есть наведение! Пуск!» 3 ярких росчерка рванулись прочь. Ракеты пошли. По кратчайшей, наискось, прибавляя к скорости приближения свои 50 гравов в течение 1 минуты. Один из секторов экрана послушно приблизился, отобразив чудовищно раздутый корпус непривычных очертаний. Телескоп, по счастью, еще функционировал. «Всем! Огонь лазерами по готовности!» Лазерами традиционно управляли пилоты. Когда орудие неподвижно и управляется поворотом всего корабля, то удобнее всего стрелять тому, кто этот корабль поворачивает. Денис микронными толчками рукояти управления вогнал корпус чужого корабля в маркер прицела и с силой вжал большой палец. Свет в рубке померк. Сейчас вся мощность обоих реакторов шла на накопители большого лазера. 5 секунд на перезарядку. 5 секунд, за которые они разойдутся на 600 с лишним километров. 2, максимум 3 залпа, прежде чем они выйдут за пределы эффективной работы лазеров. Им бы подойти ближе, но тогда шансов выбраться живыми не останется ни у кого. Короткий зуммер, мигнувший алым прицельный маркер, перезарядка завершена. Залп. Рука дрогнула, и корпус гиганта мгновенно сместился. Если бы в режиме наведения не сглаживались движения руки, прицелиться было бы попросту невозможно. Он уже почти подвел маркер к утолщению на корме, стараясь поразить двигатели, когда сработали подлетающие ракеты такшипов. 1400 километров, идущие на полусотни гравов ракеты, преодолели менее чем за 10 секунд. 14 такшипов. С каждого по 6 ракет, минус 3 с их корабля. 79 москитов с экспериментальной полумегатонной боеголовкой. Раньше противокорабельным оружием считались только торпеды. Ракетные подвесы вообще предназначались для высокоточного планетарного оружия. Для того, чтобы отбомбиться по позициям сепаратистов или сбить атакующие атмосферные истребители. С началом войны, когда потребовалось максимально вооружить имеющиеся корабли, за 1.5 года была разработана и опробована новая ракета – «Москит» с ядерно-прямоточным двигателем короткого действия. Ракета предельно близкого по космическим меркам боя. И эти 79 новых, еще не опробованных в бою ракет, оправдали свое создание. Целых 8 из них преодолели спешно выставленные помехи и заградительный огонь, и таки дотянулись до гиганта. 500 килотонн дает вспышку чуть более 100 метров в диаметре. 2 первых сдетонировали почти одновременно у кормы, совсем близко друг от друга. В ядерном пламени моментально испарился метровый слой внешней брони, а потом, почти не потерявший силы, взрыв рванулся во внутреннее помещение. Несколько близлежащих отсеков попросту испарились, но гораздо хуже оказался титанический, динамический удар, убивший всех в радиусе 500 метров. 3 их товаркам не повезло, они сгорели во взрыве первых везунчиков. Следующая почти промахнулась и сдетонировала в 100 с небольшим метрах. Этой удалось лишь испарить броню и покорежить прилегающий к ней отсек. Ну а еще 2 сработали в 200 и 300 метрах соответственно. Вреда от них получилось немного, но хватило и предыдущих. Корабль с развороченной кормой, с оплавленным с одной стороны корпусом и полумертвым экипажем можно было считать выведенным из строя. Дернув рукой от вспышки, Денис потратил драгоценные секунды на то, чтобы отыскать и снова поместить в прицельный маркер гиганта. Почти бесполезно. Дальномер выдавал 3500 километров. Лазер такшипа на такой дистанции становился фактически бесполезным, но Денис все равно вжал гашетку, посылая пучок когерентного излучения в сторону врага. Может быть, повезет, и он угодит в решетку радара или сожжет оптический сенсор. Собственно, бой уже закончился. Теперь они удалялись друг от друга на 122 километра каждую секунду. Бешеное напряжение постепенно сменялось усталостью и опустошением. Больше от них ничего не зависело. «Денис, что за черт? Почему сработал только правый подвес?» «Ты не обратил внимания, что левый поврежден?» Стюарт стушевался. «Я навигатор, а не оружейник. Да и консоль у меня не очень-то приспособлена. Скажи спасибо, что вообще сумел выстрелить». «Хватит оправдываться. Я не военный трибунал». «На трибунал ты не те... О, черт!» Денис развернулся к радару и тоже не сдержал рванувшегося проклятия. Пока они занимались выяснением отношений, а спайры не сидели без дела. Два крупных корабля, поначалу отнесенные к классу тяжелых крейсеров, дали боковое ускорение, выходя из-под сомнительного прикрытия разбитых щитов. И в настоящий момент крейсера выпускали торпеды. Если верить радару, по 384 каждый. Единым залпом. Остальной флот аспайров начал торможение, все больше и больше отставая от рассеивающихся щитов. По крейсерам тут же полоснули главным калибром с линкоров первого ударного, но получив каждый по паре лазерных лучей, они уже ныряли обратно под прикрытие и разворачивались, чтобы начать торможение. Первый ударный засек пуски почти сразу. Расстояние было невелико, а массированная торпедная атака множество раз отрабатывалась на тренировках. Но никогда еще атака не была настолько массированной. Торпеды аспайров ускорялись на 37 гравах, и подлетное время с учетом встречной скорости земных кораблей составляло смехотворные 112 секунд. Флот постарался выжить. Первыми на перехват подлетающих торпед рванули истребители с Рузвельта. Вооруженные одним маломощным лазером на подвижной турели и четырьмя легкими ракетами, они специально конструировались для перехвата торпед. Вся масса вражеских торпед шла довольно плотным строем, поэтому когда среди них стали рваться термоядерные, 10-килотонные первоцветы, около 50 было выведено из строя специально усиленным электромагнитным воздействием взрывов. Потом пришла пора лазеров. Эффективные в космосе до 500 километров с радарным наведением, они сбили еще 17 торпед, а потом вступили в дело такшипы и непосредственно корабли эскорта. Путь подлетающим сотням торпед преградили десятки ядерных подрывов противоракет и настоящая паутина, сотканная из скорострельных импульсных лазеров. Стреляли даже орудия главного калибра, и торпеды сгорали десятками в лазерном излучении. У десятков, не выдержав электромагнитного удара, выходили из строя системы наведения, но расстояние было слишком мало, и слишком много отметок усеивали экраны радаров. На всех просто не хватило стволов и пусковых установок. Чуть меньше четверти прорвалось сквозь заградительный огонь, и этой четверти хватило, чтобы первый ударный флот Лиги прекратил свое существование. От тотального уничтожения землян спасла странная, почти недостижимая в человеческом понимании особенность боеголовок. Они были кумулятивные, образуя при взрыве километровое копье раскаленных до звездных температур газов. Попадание под нужным углом протыкало любой корабль насквозь, образуя 100-метрового диаметра тоннель через весь корпус. Но если вектор шел вскользь, то были шансы отделаться распоротой броней и лучевой болезнью у выжившего экипажа. Три прямых попадания в израненный линкор «Гордость Лиги» практически уничтожили носовую часть, испарив броневой зонтик и превратив половину корабля в искореженные, оплавленные обломки. Не выжил никто. Прямое попадание в Переславль прожгло броневой слой, даже не заметив его присутствия, и испарило башню главного калибра, а потом копье кумулятивного ядерного взрыва прошло по касательной вдоль жилого модуля, вскрыв корпус на протяжении более 100 метров. 270 человек погибло на месте, остальные с тяжелыми травмами и лучевой болезнью различной степени были списаны с флота. 27 попаданий в Рузвельт. Как и его легендарный предок, корабль погиб в первом же бою, не успев причинить ни малейших повреждений врагу. От корабля-матки протяженностью в километр 72 метра не удалось обнаружить ни единого останка. Если и уцелело несколько оплавленных железок, то они необнаруженными продолжали свой вечный дрейф по галактике. Но гибелью он сумел оттянуть на себя значительное количество вражеских торпед. Попадание в крейсер «Марс» пришлось по центральной оси корабля. Ядерное копье пробило его до самой кормы, убив всех членов экипажа и вырвав расширяющимися газами главный двигатель. Оценив степень повреждений, останки «Марса» даже не стали догонять. Выживших там быть не могло, а ремонтировать такое не стали бы и лунные верфи Солнечной системы. Деметра обошлась одним попаданием, пробившим уже поврежденный крейсер насквозь через двигательный отсек. В жилом модуле, удаленном от места попадания на 200 метров, выжили почти все. Остальные торпеды прямых попаданий добиться не смогли и сдетонировали на разном удалении от кораблей первого ударного. Тоже не сахар, но будучи кумулятивными, не попав, они становились практически безобидными. Только одно копье уже на излете опалило броню ракетного фрегата «Нигон», расплавив слой титанокерамики правого борта чуть выше центральной оси. Фрегат лишился трети пусковых установок и двух башен лазеров главного калибра, но сохранил ход и управление. В итоге во всей эскадре осталось только два неповрежденных тяжелых корабля – «Авер», висящий на окололунной орбите, и крейсер «Туарек», по счастливой случайности избежавший даже касательных попаданий. Уцелевшая мелочь уже не могла носить гордое название первого ударного флота.